гипотеза и ее роль в развитии научного знания. По мысли Планка, ни одна научная теория не родилась в готовом виде, как Афина Паллада из головы Зевса. Сначала она существует как гипотеза. При этом сама гипотеза возникает не сразу, а проходит определенные стадии формирования. Первоначально это весьма предварительное предположение, догадка, вытекающая из наблюдения новых явлений. Это еще не гипотеза в собственном смысле слова. Догадка может носить весьма зыбкий, неустойчивый характер, подвергаться модификациям, переборам различных вариантов допущений. В результате формируется сама гипотеза, как наиболее вероятное предположение, значительно прочнее опирающееся на силу психологической и логической уверенности в ее правдоподобии, и основанное на выделении возможной системы следствий из него. Затем осуществляется проверка сделанных допущений путем наблюдения, эксперимента, документа, что или подтверждает гипотезу, поднимая ее на пьедестал теории, или опровергает ее целиком, либо частично. Гипотеза может не только подтверждаться или опровергаться, но и уточняться или исправляться. Гипотеза. Есть предположение, исходящее из фактов. Умозаключение, пытающееся проникнуть в сущность еще недостаточно изученной области мира. Нужда в гипотезе возникает, как правило, в проблемной ситуации, когда обнаруживаются факты, выходящие за пределы объясняющих возможностей существующей теории. Передовой край науки как раз начинается на пороге царства неведомого, когда мы вынуждены строить догадки, предположения и гипотезы. У познания нет иного пути к истине, как по мосту, выстроенному из гипотез, над пропастью неведомого. И каждый ученый только и делает, что строит леса гипотез, которые, как пчелы в улье, кружатся в его голове, не давая покоя, порой лишая сна и отдыха, пока одна из них не окажется наиболее приемлемой. В науке происходит борьба мнений, выражающая столкновение различных и нередко противоречивых гипотез. Так, вокруг открытия Дюбуа, он нашел останки пятикантропа на острове Ява, развернулась дискуссия, в результате которой было высказано свыше 50 различных предположений. Специалисты утверждают, что ныне существует более 600 гипотез шаровой молнии. Наука порой похожа на детективный роман, все факты как будто бы подтверждают определенную гипотезу, но в результате верной оказывается совершенно другая. Раз возникнув, гипотезы умирают не сразу, а более или менее длительное время активно работают в науке. Это своего рода условно принятые в Институт науки студенты. Бывает и так, что гипотеза отвергается, а потом, спустя, быть может, десятилетия, снова вспоминается и даже становится теорией. Гипотеза имеет чисто вспомогательное, но исключительно большое эвристическое значение. Она помогает делать открытия. Как правило, построение гипотез – наиболее трудная часть работы теоретической мысли. До сих пор не найдено ни одного метода, который сделал бы возможным выдвижение гипотез по определенным правилам. Это порождение интуиции ученого, его воображения. Обоснование и доказательства гипотезы осуществляются путем анализа накопленного знания, сопоставления его с уже известными эмпирическими фактами, с установленными новыми фактами и с теми фактами, которые могут быть установлены в будущем. Иначе говоря, обоснование гипотезы предполагает оценку ее с точки зрения эффективности в объяснении имеющихся фактов и в предвидении новых. Как и теория, гипотеза выступает в качестве определенного обобщения уже имеющегося знания. В то же время знания, содержащиеся в гипотезе, не следует с необходимостью из ранее имевшегося. гипотеза принципиально носит вероятностный характер. Истинность дана гипотезе как бы в кредит. Надо четко различать, что есть гипотеза, что просто допущение, а что домысел. Науке истории свойственно допущение гипотез на первый взгляд бездоказательных и даже фантастических, экспериментально необоснованных, но не противоречащих логике и вытекающих из каких-то пока необъяснимых и вообще лишь теоретически мыслимых наблюдений и фактов. Но тут должно срабатывать чувство правдоподобия, ощущение допустимости именно такой мысли-догадки. В этой связи уместно вспомнить остроумное замечание Фрейда, описывающего случаи с различного рода вымыслами душевнобольных. Однажды больной рассказал, фантазируя, что ядро Земли состоит из определенного металла или газа, и Фрейд думал о том, что же находится и в самом деле в центре Земли. Другой больной предположил, что это ядро состоит из мармелада, и тут уже Фрейд думал не о том, что составляет ядро Земли, а о том, что творится в голове пациента. Словом, степень ценности гипотезы определяется уровнем ее вероятности. Гипотезы почитаются не меньше, чем теории. Хотя последние нечто более достоверное и овеянное ореолом непогрешимости, но, как показывает история науки, они со временем либо корректируются жизнью, либо разрушаются, а порой и гибнут. На их обломках строятся новые гипотезы.